середине июля сего года в группе агентов, также обмундированных в форму советских офицеров, находился на переправочном пункте немецкой разведки в местечке Дальвиц, близ Инстербурга, Восточная Пруссия, ожидая переброски в тылы Красной армии. Шифра телеграмма срочно Егорову. Сегодня, 16 августа, в тылах корпуса севернее местечко Заболотье окружена и после отказа сдаться уничтожена остаточная группа противника в количестве 9 человек. В составе группы, кроме двух немцев, офицеров отдела 1С штаба 9-й германской армии капитана Эриха Гебба и обер-лейтенанта Гельмута Штиля, продвигались в западном направлении 7 власовцев. Из них трое в форме РОА, без знаков различия, а четверо в советском военном обмундировании с погонами и красноармейскими книжками сержантов частей 1-го Белорусского фронта, очевидно захваченными у убитых ими советских военнослужащих. При ликвидации группы взято 8 автоматов, в том числе 4 ППШ, 9 пистолетов, 15 гранат, а также коротковолновая приемно-передаточная радиостанция немецкого производства, выпуск 1943 года, в рабочем состоянии. Среди документов обнаружены таблицы цифрового кода, перешифровальные блокноты с вырванными использованными листами, немецкие топографические крупномасштабные карты с нанесенным на них маршрутом движения из района Бобруйска, личные письма и фотографии. Судя по записям в блокноте капитана Гебба, в пути группой дважды велось наблюдение за железной дорогой, в первом случае трое суток, во втором около двух. Пункты наблюдения не указаны, и установить их не представилось возможным. Как яствует из маршрута, 12 или 13 августа группа проследовала северной опушкой Шиловичского лесного массива, где, судя по отметке, устраивала привал. Не исключено, что захваченная нами рация является разыскиваемым передатчиком с позывными КАО Буняченко. Шифра телеграмма срочно Буняченко. Рацию и все документы ликвидированной группы немедленно доставьте в розыскной отдел управления. Егоров. Часть 25. В полдень на аэродроме. «Ты хотел танцевать от текста, танцуй», — сумрачно сказал Алехин Таманцеву и взял папиросу, предложенную Поляковым. «Благодарю». Они стояли втроем у Виллиса на краю аэродрома возле одноэтажного здания отдела контрразведки авиакорпуса. В руке Поляков держал несколько листков. Он только что прочел Алехину и Таманцеву дешифровку перехвата и ориентировку о Павловском. «Разрешите?» — попросил Таманцев у Полякова и взял листок с текстом. «Ждешь его, как манны небесной», — с досадой заметил Алехин и нетерпеливо прикурил. «Благодарю. А первый перехват от 7 августа». «С тем, очевидно, задержком», — Поляков недовольно шмыгнул носом. «Приказание о внеочередной расшифровке касалось обоих. Очевидно, задержка. Шифры сложные. Они еще, наверное, меняют ключ. Я буду звонить и напомню». «Квалифицированная разведсводка», — рассматривая текст, проговорил Таманцев. «И все?»